Глава 16. Опа, опа. Да ну на. Что значит скипетр чемпиона? Ты мудак, что ли? Возмутилась кнопка сонным голосом. «В смысле?» – не понял я. «Ты зачем по карманам шаришь?» – уточнила та свое возмущение. «Ничего я не шарю. Мне даже как-то обидно стало от такой претензии. Просто посмотрел, что тебе с того мужика выпало». «А ничего, что это в моем рюкзаке лежит?» – продолжила выкобениваться девушка. «Я-то думала, ты меня разбудишь чем-нибудь приятным». «Ага, кофе сейчас в постель принесу», – усмехнулся я. «А ты чего вдруг возмущаешься, а? У тебя там от меня секреты какие?» «Да какие у меня могут быть секреты?» – теперь уже опешила кнопка. «Мы же постоянно вместе». «Я все понял», – прищурив глаза, продолжил защиту в нападении я. «Кто он? Ты с ним спишь?» «В смысле?» Девушка резко поднялась и окончательно утратила самообладание. «Ты что, совсем уже?» «Я не знаю», – покачал я головой. «Это ты мне скажи». «Господи, какой же ты придурок!» До нее наконец дошло, что я просто издеваюсь. «И что я в тебе только нашла?» «Вот и меня этот вопрос постоянно беспокоит», – уже серьезно произнес я и помахал в воздухе непонятным предметом. «Ты в курсе, что нам с чемпионов выпадает?» «Откуда?» – покачала головой та. «Мы же еще не смотрели». «Вот этот фаллический символ», – ответил я. «И называется он скипетр чемпиона, понимаешь?» «Не совсем», – пожала плечами девушка. «Ну, скипетр и что?» «На». С улыбкой протянул я ей предмет. «Информацию посмотри». Кнопка приняла его. Взгляд девушки на некоторое время остановился, потому как она знакомилась с буквами, а затем ее глаза постепенно стали округляться. «Нормально», – криво ухмыльнулась она. «И чем ты недоволен?» «Ты совсем ничего не понимаешь». Я внимательно всмотрелся в ее довольное лицо. «Читать точно умеешь». «Ща как ввалю, блин!» Мгновенно вспыхнула она. «Все я умею». «Нет, я просто не знаю, чему там спортсменов учат», пожал я плечами. «Но вот думать туда точно не входит». «Ой, прям гениальное творение сидит. Три высоких образования», голосом полным яда произнесла она. «Высших», поправил я девушку. «Что?» Не сразу поняла она. «Я говорю не высоких, а высших». Пришлось дать дополнительные объяснения. «Я без тебя знаю, как правильно», усмехнулась в ответ она. «Так чем ты недоволен?» «Тем, что за чемпионами скоро начнется такая охота, что нам все пройденное до этого детской сказочкой покажется», объяснил я свою точку зрения. «А мы, как тебе уже известно, имеем к ним самое прямое отношение». «Зато у нас уже два скипетра есть», – пожала плечами та. «Ага, и в нас еще по одному», – улыбнулся я. «Можно сказать, что убив нас, джекпот сорвать светит». «Нас и так убить постоянно пытаются», – отмахнулась кнопка. «Я вообще не понимаю, чем ты вечно недоволен». «Да нет же, я просто счастлив», – изобразил я улыбку, которая сейчас больше оскал напоминала. «Как у них все хорошо продумано. Убиваешь чемпиона и сам становишься на его место, а вот эта штука превращается в лучший стимул охоты на тебя самого». «Это турнир», – пожала плечами девушка. «Что ты ждал от него?» «Нам нужно срочно понизить собственный рейтинг», – выдвинул я теорию, игнорируя последний вопрос девушки. «Да брось, чего ты так разнервничался?» – Ее голос вдруг сделался сладким. «Иди ко мне, я помогу тебе расслабиться». «Озабоченная», — усмехнулся я, но предложение отклонять не стал. Минут 30 таймера миновало, пока мы услаждали плоть. Затем кнопка принялась готовить завтрак, при этом категорически отказывалась одеваться, мелькая перед моими глазами своим великолепным упругим задом. Мне нравилось смотреть на нее. Красивая, стройная, словно с обложки журнала только что сошла. Но мысли то и дело возвращались к странному предмету, своей формой действительно отдаленно напоминавший скипетр. Вообще ничего особенного в нем, конечно, нет. Обычная выточенная на станке железка, немного даже на балясину от перил похожа, только меньшего размера. Таким даже по башке как следует не ударить. В целом штука полностью бесполезная, если бы не одно «но». Собрав таких ровно 10 штук, участник получает право на возрождение, и вот этот факт полностью меняет дело. При помощи дуэли можно легко заработать 5 таких, но при этом сам оказываешься на верхней строчке в таблице, а упасть оттуда гораздо сложнее, чем забраться. Вот сейчас мы бездействуем почти 5 часов, я имею в виду, никак не влияем на статистику, однако твердо продолжаем занимать 4-е и 5-е место. Если до этого 4 часа сна отбросили нас вниз, то сейчас все иначе. И что-то мне подсказывает, так и останется до тех пор, пока кто-то не решит нас убить. Интересно, а сколько вообще участников уже знает об этих странных скипетрах? Думаю, что немногие. Таблица практически не двигается, по крайней мере, верхняя ее часть. Второе место занимает сейчас некий Гашек 55. Бронза находится в руках Бройлера. Имена, конечно, те еще, но эти парни так и маячили перед нашим носом, а предыдущих чемпионов замочили мы с кнопкой. Возможно, пока информация о предметах не успела просочиться в массы, и время еще есть. Но как упасть в рейтинге? Санта-Клаус еще этот, мужик в пиджаке, что им от меня нужно? И ведь придется замочить его, тут как бы выбор невелик. Хотя кто знает, вдруг его отношение ко мне уже сменилось, ввиду последних событий не исключено. Я же всех его демонов уложил. Может, не стоит искушать судьбу и самому наведаться к тому типу в строгом костюме? Ну а что? Наверняка это важно, раз он готов идти на такие хитрости. Не просто же так он покупает расположение участников. С другой стороны, подыхать что-то совсем нет никакого желания, а он вряд ли меня на чай с печеньками приглашает. Вариант, конечно, есть. Что, если собрать нужное количество скипетров и активировать способность возрождения? Тогда можно смело в гости топать. Хотя тоже не стопроцентный результат. Убить можно и дважды. Как все будет происходить? Воскресну прямо там, где умер, или куда-то перемещусь? Об этом нет никакой информации. Впрочем, как и обо всем, что здесь творится. «Держи!» Кнопка протянула мне бутерброд с тушенкой и кружку сладкого кипятка. «Блин, затрахал уже этот тушняк!» Поморщился я, но еду принял. «Чаю бы найти, а еще лучше кофе!» «Угу», жуя согласилась со мной девушка. «Какая-то унылая стадия!» Продолжил причитать я. «Как бы поскорее на следующую перебраться!» «Я бы на твоем месте не спешила», – покачала головой кнопка. «Мы понятия не имеем, что нас там ждет, да и не факт, что мы вместе останемся при этом». «Так, сейчас не понял», – остановил я жевательный процесс и уставился на спутницу. «А как же любовь до гроба, в горе и в радости, вот это все?» «Думаешь, мне не хочется», – тяжело вздохнула та. «Я даже к твоим шуткам дебильным привыкла». «Нормальные у меня шутки», – отмахнулся я. «Давай ближе к делу. Что ты имела в виду?» «Я тебе уже говорила», – пожала плечами девушка. «Таких стадий, в которой сейчас мы на старте, очень много. Сотня, может, даже тысяча. Ты сам общую таблицу видел. Ей конца и края нет». «Думаешь, алчности тоже не одна?» – спросил я, хотя и сам понимал, что так, скорее всего, и есть. «Уверена», – кивнула она. «А какова вероятность того, что мы вместе окажемся на одной локации?» «Похоже, невелика», – усмехнулся я. «Тогда зачем нам все это?» «А почему нет?» – снова пожимание плеч. «Ты мне нравишься. К тому же ты первый парень в моей жизни, который динамил меня, а не наоборот». «То-то я смотрю, ты мне на каждом повороте зад подставляла», – усмехнулся я. «И ничего я тебе не подставляла», – оскорбилась та. «Это ты на меня все время пялился». «Ладно», – согласился я, не имея никакого желания спорить дальше. «Двигать нужно». «Куда?» – уточнила кнопка. «Ты же вроде как хотел в рейтинге опуститься, а для этого нужно сидеть ровно». «Не работает эта стратегия», – покачал я головой. «А вот так на попе сидеть тоже не выход. Нужно искать ответы». «Ты Клауса будешь на дуэль вызывать?» – уточнила девушка еще один момент и принялась одеваться. «Нет», – покачал я головой. «Почему?» – остановилась та и внимательно на меня посмотрела. «Нам тогда придется драться, а я не уверен, что смогу его побить», – честно признался я. «А как же значок?» – спросила она. «Ты сам говорил, что он не даст ему ударить первым». «Не даст», – согласился я. «Возможно, я даже смогу его оглушить и все такое, но выход из дуэли один. Кто-то должен умереть». «И что?» – снова не поняла девушка моего отказа. «То!» – разозлился я. «Не получится выудить из человека информацию без надежды на спасение». «А че ты орешь на меня?» – выпучила глаза кнопка. «Я просто спросила». «Могу молча морду набить», – пожал я плечами. «Ой, все», – махнула на меня рукой та и продолжила собирать наши пожитки. Чердак мы покинули через соседний подъезд и прошлись по стояку, осматривая квартиры. Удалось разжиться очередной банкой уже опостылевшей тушенки и литровой бутылкой воды. Кнопка обнаружила в старом шкафу ингалятор, и на этом ценные вещи закончились. На улице все так же светило солнце. Оно не сдвинулось со своей позиции ни на миллиметр с тех пор, как я впервые оказался в этом мире. Его будто на паузу поставили, хотя ветер несколько раз сменил направление и силу. Но это возможно из-за расположения домов и улиц, которые закручивали его поток, разворачивали и заставляли завывать в углах. У соседнего дома непрерывно хлопала перекошенная дверь в подъезде. Где-то на пределе слышимости разносились звуки перестрелки. Понять ее точное направление не представлялось возможным из-за тысячи повторений, которые эхом отражались и разлетались по всей округе. «Стоять!» – резко выкрикнула кнопка и вскинула обрез. Я быстро обернулся на ее голос и успел заметить спину убегающего человека, и она странным образом вдруг стала прозрачной. Он растаял в воздухе прямо на глазах. «Фига себе!» – почесала макушку девушка. «Ты это видел?» «А ты чего людей кошмаришь?» Тут же выдвинул я претензию. «Может, он просто мимо шел или как пройти в библиотеку хотел узнать?» «Мне показалось, что он за нами следил», – ответила кнопка. «Как-то странно из-за угла выглядывал». «Следил, говоришь», – усмехнулся я. «Ну, пойдем спросим тогда, чего ему надо». «Куда пойдем?» – не поняла та. «Он же исчез». «Ага, почти», – кивнул я. «Вон туда, в кусты стволы поверни и курки взведи». «Не надо!» – тут же донесся голос с того самого направления. «Не стреляйте, пожалуйста!» «Ты зачем за нами следил?» Проделав все то, что я сказал, поинтересовалась кнопка. «Я не следил», – ответил парень. «Я прятался». «А зачем прятался?» – уточнила она. «Ну так страшно же», – ответил тот и все же покинул свое убежище, став нормальным видимым. «Меня здесь уже раз 20 чуть не убили, все как с ума посходили, носятся, режут друг друга». «А разве не в этом суть турнира?» – встрял в разговор я. «Чего?» – удивленно уставился на меня тот. «Какого еще турнира?» «Ты давай дурака не включай!» – прикрикнула девушка. «Зачем следил за нами?» «Ничего я не следил!» «А ну цыц!» – перебил его я. «А с чего ты взяла, что он следил?» «Он за нами уже 10 минут идет!» – охотно поделилась та. «Мы как из подъезда вышли, я его сразу заметила». «А мне почему не сказала?» – удивился я. «Ну вот, сейчас говорю». Пожала она плечами и снова обратилась к парню. «Считаю до трех. Если не скажешь, я тебе кишки в фарш превращу. Раз...» «Меня попросили», – моментально переобулся тот. «Кто?» – тут же задал я наводящий вопрос. «Я его не знаю», – ответил тот. «Какой-то мужик в камуфляже». «Пыльного цвета?» – уточнил я. «Ну да, какой-то такой», – покрутил рукой в воздухе тот. «Типа застиранный весь, блеклый уже. Вы его знаете?» «Понятно», – кивнул я. «И почему вдруг ты на это подписался?» «У него моя девушка», – грустно вздохнул тот. «А как ты нас нашел?» – резонно заметила кнопка. «Он мне сказал, где вы», – признался исчезающий. «Описал вас и сказал, что я должен за вами проследить, а затем доложить ему, когда вы остановитесь». «Что-то я вообще перестаю понимать», – тихо шепнул я на ухо кнопки. «Если он знал, где мы, зачем вот этот цирк?» «Сдается мне, что ты пздишь», – не совсем верно изложила мои подозрения девушка. «Что конкретно он тебе сказал?» «Украсть ваши рюкзаки», – отведя взгляд в землю, выдал тот. «Сказал, что у вас есть то, что ему нужно. Типа вы это у него украли». «Понятно», – усмехнулся я. «Вот теперь более или менее все сходится. Где вы должны с ним встретиться?» «Там», – неопределенно махнул рукой в сторону парень. «А более точные координаты будут?» – спросила кнопка. «Или лучше вначале стрельнуть, а после переспросить?» «Он же ее убьет!» – выкрикнул тот. «Слушай, давай так», – предложил я компромисс. «Мы поможем тебе, а ты нам». «И зачем вам это?» – отчего-то засомневался тот. «Вы меня даже не знаете». «Нам нужно пообщаться с твоим нанимателем, а он постоянно убегает», – ответил я. «Но я не могу прийти ни с чем, он убьет ее», – продолжил торговаться парень. «Придумаем что-нибудь», – заверил его я. «Ему наши рюкзаки ни к чему, он кое-что другое ищет». «Откуда ты знаешь?» – поморщился тот. «Мне он только о них говорил». «Поверь мне, знаю», – усмехнулся я. «Как только он увидит знакомые свертки, о сумках даже и не вспомнит». «Так значит, это правда? Вы что-то у него украли?» – уточнил тот. «Не совсем», – уклончиво ответил я. «Но эти вещи ему будут очень знакомы». «И что в них такого особенного?» – никак не унимался парень и продолжал сыпать вопросами. «Не твое дело», – вместо меня ответила кнопка. «Ты согласен или мне тебя убить?» «Что-то ты сильно кровожадная в последнее время», – усмехнулся я. «С кем поведешься?» – передразнила меня девушка и вновь обратилась к парню, которого держала под прицелом. «Ну что, решил, нет?» «Ладно», – неуверенно кивнул тот. «Только вы давайте как-нибудь подальше от меня идите, чтоб подозрения не вызывать». «Ага, чтоб ты сбежал, да?» – ухмыльнулась девушка. «Ну я что, дурак, что ли, совсем?» – ответил тот. «Вы же мне помочь собираетесь или нет?» «Да поможем, поможем», – ответил я. «Веди уже». Паренек развернулся и, постоянно оборачиваясь на нас, неуверенно двинулся в известном лишь ему направлении. Кнопка опустила обрез, и как только провожатый слегка отдалился, мы проследовали за ним. А шел он, надо сказать, грамотно. Напролом не лез, часто осматривался, в некоторых местах растворялся, делался невидимкой, заставляя нас немало нервничать. Даже удивительно было, что его смогла приметить кнопка. Обычно она наблюдательностью и здравым смыслом не обладает. Она вообще меня в последнее время часто удивляет. Если раньше в первое время она просто казалась мне подозрительной, то сейчас я все чаще в этом убеждаюсь. Не так все с ней просто. Готов даже на глаз поспорить. Уже дважды оговорилась по поводу моей компании. Вот это ее навязчивое сексуальное поведение. Нет, я как бы не против. С ней очень даже приятно близость оказалась. Но все равно, какой-то червячок постоянно точит меня изнутри. Но вот жопой чую, не так все с ней однозначно. На прямые вопросы об этом она, конечно же, ничего не скажет. Это нужно быть полной дурой. Но как иначе понять, что творится в ее симпатичной головке? Думаю, ближе к окончанию первой стадии мне все станет более или менее понятно. С другой стороны, я вполне могу ошибаться на ее счет. Возможно, она и вправду привязалась ко мне как к более сильному, но ведь об этом нужно знать, а нашу первую встречу ну никак приятным знакомством не назовешь. Нет, что-то с ней точно не так, и скоро я это выясню. Провожатый паренек в очередной раз исчез, заставив нас замереть на месте. А в следующее мгновение я услышал его вкрадчивый голос. «Сейчас еще два двора прямо и один налево. Там стадион». «Мы знаем, где это», – также шепотом ответил я. «Мог бы и сразу сказать». «Да откуда мне знать, что вы в курсе?» – прошептал парень. «Короче, я пошел, а вы как-нибудь незаметно, ага?» «Давай уже, без тебя разберемся, как нам лучше», – прошипела кнопка. Спустя пару секунд парень появился в прогале между домов и скрылся за поворотом. Видимо, тем самым дал понять, что уже действует. Оба свертка были уже у него в руках. Мы успели подготовить куклы, пока двигались следом. А в один из моментов, когда выжидали, пока мимо пройдет мини-отряд химеры с трех особей, передали свертки невидимки. В общем, все было готово, кроме плана. Я перебрал в голове целую кучу различных вариантов, но однозначного решения так и не нашел. Будь я на месте Клауса, после передачи свертков убил бы обоих, но как этому помешать? Стадион – слишком открытое место, чтобы подобраться к нему незаметно. Можно попробовать убрать его из винтовки. Но опять же, расстояние слишком большое. Я и за сотню метров с трудом попаду. А здесь придется палить минимум с пяти. На сам-то стадион не сунешься или... «Слушай, Кноп!» – заговорщическим тоном начал я. «А что, если не прятаться, выйти прямо в наглую?» «Думаешь, мы сможем победить Клауса прямо в лоб?» – криво ухмыльнулась она. «Ты вроде хорошо стреляешь», – почесал подбородок я. «Давай посадим тебя с винтовкой вон там, а я пойду в лобовую». «Нет, там слишком далеко. Вы для меня как муравьи будете», – покачала она головой. «К тому же он может обмен в будке провести, а там я точно вас не увижу». «Что предлагаешь?» – поинтересовался я. «Ничего, вместе пойдем», – пожала плечами девушка. «В случае чего сирену применю, я тебя уже в исключение добавила». «Ну ладно», – согласился я, – «давай попробуем». На стадион пробрались по уже известному маршруту и даже не успели выйти на открытое место, как до нас докатилось эхо сухого выстрела, а через мгновение он повторился еще дважды. Возникло огромное желание рвануть вперед. Но я сдержал его, притом вместе с девушкой. Наша основная цель не в этом, парень, скорее всего, был обречен изначально, как и его подружка. Не удивлюсь даже тому, что она была мертва к моменту его возвращения. Если уж совсем честно, то и помогать я невидимке не очень-то собирался. Сыграл на его чувствах. Я даже удивился, когда он вдруг выказал свое согласие на эту аферу. Но глупо же. Ничего не обговорили, не обсудили. Просто взял и повел, куда попросили. В общем, сам дурак. И никакого сожаления по поводу его смерти я не испытывал. А вот упустить Клауса мне совершенно не хотелось. Но и четким пониманием ситуации я тоже не владел. В любом случае, покинуть стадион он сможет только через нас или противоположный выход, а значит, точно попадется нам на глаза. Это и произошло буквально через несколько секунд. Видимо, ему и в голову не могло прийти то, что под мышкой он удерживает две арматурины, которые я бережно упаковал в заводскую обертку для скипетров. «Ты не это потерял!» – крикнул я в спину убегающему и поднял над головой то, чем он так жаждал овладеть. Тот вздрогнул, не ожидая оклика в спину от своего врага, а затем медленно обернулся. Его взгляд остановился на моей руке, и он занялся тем, что, по идее, должен был проверить с самого начала, проверять свертки. «Ах ты с... клешнями не маши!» – строго посоветовала ему кнопка, подняв обрез. «И за базаром следи, а то я что-то нервная сегодня». «Может, ПМС?» – нагнулся я в ее сторону и прошептал свою теорию на ухо. «Ты дурак, что ли?» Бросила она на меня свой взгляд. Нашел время. «Да ладно, чё ты?» Пожал я плечами. «Природа, я же все понимаю». «Вы два клоуна!» Зло выкрикнул в нашу сторону Клаус. «Это ваша вина! Молитесь, суки!» Выстрел грохнул раньше, чем я успел отреагировать. Но нашего подопечного уже не было на том месте. Он с невероятной скоростью сместился вправо и метнул в нас темной сферой. Я, что было силы, оттолкнул кнопку, которая трясущимися руками пыталась перезарядить обрез, после чего спокойно пропустил летящий сгусток мимо себя. Это оказалось не так сложно. Его скорость едва превышала полет брошенного камня. Девушка развалилась на иссушенном ветрами газоне и продолжила вставлять патроны в стволы, а Клаус уже начал сокращать дистанцию. В его руке блеснуло лезвие гладия. Довольно грозное оружие, и надо полагать, что враг прекрасно умел им пользоваться. Легкий кистевой выверт, и клинок с шелестом рассек воздух. Снова грохнул выстрел, но Клаус ушел с траектории полета картечи в самый последний момент, и сделал он это с легкой небрежностью. Следующая сфера прилетела точно в грудь девушки, и она замерла, выбывая из уравнения. Теперь мы остались один на один. Интерлюдия пятая. «Ты нашел его?» – спросила трубка спутникового телефона. «И да, и нет», – ответил человек в костюме. «Что это значит?» – сухо поинтересовался голос на другом конце. «Люди, которые были задействованы, они облажались», – ответил тот. «Смогли его отыскать, но он оказался сильнее». «И почему я не удивлен?» – раздался тяжелый вздох. «Ты уверен, что это именно он?» «Вероятность ошибки 30%, спокойно ответил человек в костюме. «Слишком много», – отреагировала трубка. «Мы должны знать наверняка. Риск очень велик. Ты же понимаешь, это так?» «Введи меня на игровое поле, тогда я смогу дать тебе больше», – попросил тот. «Ты в своем уме?» – закричал собеседник. – «Об этом даже речи быть не может. Мы и так перешли все дозволенные границы». «Я делаю все, что могу», – Даже не моргнув глазом, оставаясь совершенно спокойным, произнес человек в костюме. «Условия не слишком подходящие. Мне приходится полагаться на других. А это неправильно в такой тонкой работе». «Знаешь что?» – зло засопел собеседник. «Не я это все придумал. Мы вообще не имеем права вмешиваться в турнир. Делай, что тебе говорят». «Я делаю», – пожал плечами тот, словно его могли видеть. «Почему я не могу показать его фотографию? Это сильно упростило бы задачу». «Они могли изменить его внешность», – ответила трубка. «Даже, скорее всего, сделали это, но вот его привычки, их вряд ли удастся обуздать, ты меня понимаешь?» «Само собой», – отозвался человек в костюме. «Так что мне делать?» «Найди его», – успокоившись, ответил телефон. «Ты лучший в этом деле среди всех миров. Именно за это я тебе и плачу». «Кто же знал, что этот ублюдок попытается скрыться в турнире?» – усмехнулся тот. «Я почти взял его там. Долбаные правила!» «Доведи дело до конца», – произнесла трубка, – «и учти, он не должен там сдохнуть, ты меня понял?» «Так может, стоит дать ему победить и все?» – уточнил человек в костюме. «Ты совсем идиот!» Из динамика донесся очередной тяжелый вздох. «Нам тогда всем конец! Действуй, мать твою! Я надеюсь, следующий твой звонок принесет хорошие вести!» Трубка издала несколько коротких сигналов отбоя. Человек в костюме продолжал сидеть в складном кресле, задумчиво глядя на его дисплей. «Действуй, мать твою!» Коверкая язык, передразнил он собеседника. «Можно подумать, я здесь штаны просто так протираю. Сами мне руки вяжете». Он отложил аппарат связи в сторону и извлек из внутреннего кармана новое устройство. На вид оно больше походило на таблетку, но стоило слегка на нее надавить, как вокруг веером раскрылся тонкий полупрозрачный дисплей. «Да твою же в душу мать!» – не выдержал и выругался он. «Клаус, чтоб тебя наизнанку вывернуло!» Пальцы его левой руки быстро забегали по экрану, перелистывая какие-то диаграммы и графики, не забывая при этом вносить одному ему понятные поправки различными ползунками. Через некоторое время он выскочил из шатра и уставился в глаза Дагону. «Ты знаешь, что нужно делать», – уверенно заявил человек в костюме. «Ты уверен?» – почти без эмоций поинтересовался тот. «Мне плевать, что ты будешь делать», – покачал головой собеседник. «Если он умрет, нам с тобой тоже недолго останется». «Я разберусь», – усмехнулся тот. «Какое имя мне взять на этот раз?» «Да хоть вялым членом назовись!» – рявкнул человек в костюме. «Действуй, мать твою!» «Есть!» – с кривой ухмылкой козырнул тот и, открыв портал, шагнул в его черное нутро.